Она побледнела, но не потеряла самообладание. Был один шанс на спасение, только один. Я была ужасно испугана, рассказывала она на следующий день миссис Аллен, и казалось, будто годы прошли, прежде чем плоскодонку донесло до моста, а вода все прибывала с каждой минутой. Я молилась, миссис Аллен, очень горячо, но не закрывала при этом глаза, потому что знала, что единственный способ, которым Бог мог спасти меня, это поднести плоскодонку достаточно близко к одной из свай моста, чтобы я могла на нее влезть. Вы помните, сваи там просто старые стволы деревьев, и на них множество сучьев и обрубленных веток. Нужно было молиться, но я знала, что должна была сделать и свою долю работы, следить за всем внимательно. Я просто снова и снова повторяла: «Дорогой Господь, пожалуйста, пусть лодка подойдет поближе к свае, а уж я сделаю остальное». В таких обстоятельствах не очень думаешь о том, чтобы сделать молитву яркой. Но все же моя молитва была услышана, потому что лодка на минуту ткнулась прямо в одну из свай. Я забросила салфетку и шаль на плечи и влезла на посланный мне судьбой большой столб. И там я стояла, миссис Аллен, прижавшись к скользкому столбу, и не могла двинуться с места. Это было очень неромантичное положение, но я тогда об этом не думала. Не очень-то думаешь о романтичности, когда только что избежал подводной могилы. Я сразу же произнесла благодарственную молитву и потом обратила все внимание на то, чтобы крепче держаться. Я знала, что придется ждать помощи от людей, чтобы опять вернуться на твердую почву. Тем временем плоскодонка проплыла под мостом и вскоре затонула. Руби, Джейн и Диана, ожидавшие ее прибытия на мысе ниже по течению, увидели, как она исчезла под водой, и даже не усомнились, что и Аня утонула вместе с ней. На мгновение они застыли, бледное как полотно, пораженное ужасом этой трагедии, а потом, визжа на самой высокой ноте, неистово помчались через лес, даже не остановившись на большой дороге, чтобы обернуться в сторону моста. Аня, отчаянно цепляясь за свою ненадежную опору, видела их летящие фигурки и слышала их визг. Помощь скоро должна прийти, но пока ее положение было весьма неприятным. Время текло так медленно, что каждая минута казалась часом несчастной лилейной деве. Почему никто не приходит? Куда побежали девочки? А что, если они упали в обморок, все как одна? А что, если вообще никто не придет? А что, если она так устанет и окоченеет, что не сможет больше держаться? Аня взглянула в пугающие зеленые глубины под своими ногами, где качались длинные неясные тени, и содрогнулась. Воображение начало разворачивать перед ней самые страшные картины. И тогда, когда она уже думала, что ей не продержаться и минуты из-за боли в руках и запястьях, под мостом появился Гилберт Блайт в плоскодонке Хармона Эндрюса. Гилберт взглянул вверх и, к огромному своему удивлению, увидел маленькое бледное личико с гордым выражением, глядевшее на него сверху большими испуганными, но вместе с тем полными презрения глазами. «Аня Ширли! Да как ты здесь очутилась?» — воскликнул он и, не дожидаясь ответа, подвел лодку ближе к свае и протянул руку. Выхода не было, Аня ухватилась за руку Гилберта, спустилась в плоскодонку и села на корме, испачканная и злая, держа обеими руками мокрую салфетку и шаль, с которой капала вода. Действительно, было крайне трудно сохранять достоинство в таких обстоятельствах. «Что случилось, Аня?» — спросил Гилберт, взявшись за весла. «Мы играли в Элейн», — объяснила Аня холодно, даже не глядя на своего спасителя. «И я должна была плыть в Камелот в барке, ну, то есть в плоскодонке. Лодка стала протекать, и когда она проплывала под мостом, я влезла на сваю. Девочки побежали звать на помощь. Не будешь ли ты так добр, чтобы подвести меня к пристани?» Гилберт любезно подвел лодку к мосткам, и Аня, презрев помощь, сама проворно выскочила на берег. «Я тебе очень обязана», — сказала она высокомерно, поворачиваясь, чтобы уйти. Но Гилберт тоже выскочил из лодки и, желая задержать Аню, положил ладонь ей на плечо. «Аня», — сказал он торопливо, — «послушай, не можем ли мы стать друзьями? Мне ужасно жаль, что я тогда посмеялся над твоими волосами. Я не хотел тебя обидеть и сказал это просто в шутку. К тому же это было так давно. Я думаю, что у тебя ужасно красивые волосы. Честно, давай дружить». На мгновение Аня заколебалась. Несмотря на все ее оскорбленное достоинство, у нее появилось какое-то странное новое чувство, что это наполовину несмелое, наполовину горячее выражение карих глаз Гилберта ей очень приятно видеть. Сердце ее быстро и сильно забилось, но горечь прежнего унижения быстро укрепила ее поколебленную было решимость. Сцена двухлетней давности вспыхнула в воспоминании так живо, словно все произошло вчера. Гилберт назвал ее морковкой и навлек на нее позор перед всей школой. Ее негодование, которое взрослым людям показалось бы таким же смешным, как и его причина, ничуть не унялось и не ослабело со временем. Она ненавидит Гилберта Блайта. Она не простит его никогда. «Нет», — ответила она холодно, — «я никогда не буду с тобой дружить, Гилберт Блайт, не хочу». «Хорошо», — Гилберт прыгнул в свой челн, раскрасневшись от гнева. «Я никогда больше не попрошу тебя дружить со мной, Аня Ширли. Мне тоже это не очень-то нужно». Он быстро поплыл прочь, раздраженно ударяя веслами по воде, а Аня пошла вверх по крутой, поросшей папоротниками, тропинке между кленами. Она держала голову очень высоко, но сознавала, что испытывает странное чувство сожаления. Она почти жалела, что не ответила Гилберту иначе. Конечно, он ужасно оскорбил ее, но все-таки. А в целом, ей казалось, что было бы облегчением сесть и хорошенько выплакаться. Она чувствовала, что совершенно потеряла присутствие духа. Пережитый испуг и физическая усталость давали себя знать. На полпути она столкнулась с Джейн и Дианой, которые мчались назад к пруду в состоянии, мало чем отличающемся от настоящего безумия. Они не нашли никого в садовом склоне. Мистера и миссис Барри не было дома. Там у Руби началась истерика, и ее оставили в доме, в то время как Джейн и Диана понеслись через лес призраков и ручей в зеленые мезонины. Там тоже никого не было. Марила уехала в Кармоди, а Мэтью косил сено на дальних лугах. «Ах, Аня!» — задыхаясь, вымолвила Диана, бросившись на шею подруги со слезами облегчения и радости. «Ах, Аня, мы думали, ты утонула, и мы чувствовали себя убийцами, потому что заставили тебя быть Элейн, а Руби в истерике. Ах, Аня, как ты спаслась?» «Я влезла на одну из свай под мостом», — объяснила Аня утомленно. А Гилберт Блайт подплыл в лодке мистера Эндрюса и привез меня на берег. «Ах, Аня, как он замечательно поступил! Это так романтично!» — воскликнула Джейн, которая, наконец, отдышалась и смогла заговорить. «Конечно же, теперь ты будешь с ним разговаривать?» «Конечно же, не буду!» — вспыхнула Аня. К ней в тот же миг вернулся прежний мстительный дух. «И запомни, Джейн, я не хочу никогда больше слышать слово «романтично». Мне ужасно жаль, что вы так испугались, девочки. Это я виновата. Я чувствую, что родилась под несчастливой звездой. Все, что я делаю, плохо кончается для меня и моих лучших друзей. Мы утопили плоскодонку твоего отца, Диана, и у меня предчувствие, что нам больше не позволят кататься на лодке по пруду.